и увидела подвешенный труп поэта. Они быстро вышли. Назаров позвонил в отделение милиции. Очень скоро на месте происшествия появился участковый надзиратель Горбов, который и составил приведенный ранее акт. Теперь, зная, как жил Есенин в последние годы и дни, поищем ответы все же на те вопросы, от которых теперь не уйти. Когда наступила смерть? Почему милиционер решил, что Есенин покончил жизнь самоубийством? Какими он обладал доказательствами, чтобы не считать, что поэта убили, а потом повесили? Ведь надзиратель видел, что шея затянута была не мертвой петлей. Наверное, он должен был сразу же выяснить, кто ударил покойного по лицу, под левым глазом синяк, перед повешением, почему оно обожжено и многое другое. Из многочисленных воспоминаний очевидцев, публикаций газет, документов можно сделать вывод, что все вещи Есенина были разбросаны по полу, ящики раскрыты, на столе и в других местах подтеки крови, и одежда на мертвом была в беспорядке, что тоже свидетельствовало о возможности насилия. Что же сделал Горбов? Он раздал чистые бланки протоколов допросов Эрлиху, Устиновой, Устинову и Назарову, и те написали все, что хотели. Правда, я считаю, что показания Эрлиха записал агент уголовного розыска Иванов. Иванов Федор Иванович, 1887 года рождения, алкоголик, был уволен из милиции, потом восстановлен, позже осужден к 8 годам лишения свободы и погиб в лагерях. В протоколе опроса Эрлиха указано, что он знает Есенина около года и бывал у него в номере все 4 дня, что замок в номере Есенина открывал служащий гостиницы, что ключ торчал с внутренней стороны замка. Возникает вопрос, каким образом Назаров открыл дверь в номер. Судя по фотографиям, замок в двери был врезной. В своих воспоминаниях, написанных через несколько дней, Устинова указывала, что Назаров открыл дверь отмычкой. Открыть отмычкой врезной замок со вставленным изнутри ключом нельзя. Если Назаров Василий Михайлович, 29 лет, член РКП, из рабочих, уроженец Тульской губернии, открывал замок отмычкой, следовательно, ключа в замке не было. В противном случае Назаров мог отпереть дверь самодельным приспособлением. Оно напоминает пассатижи со сточенными концами для захвата кончика ключа. Такими приспособлениями открывают закрытые изнутри замки со вставленными в них ключами квартирные воры. Закрыть таким способом замок со стороны коридора еще легче, чем открыть. В этом случае ключ будет со стороны комнаты. Если же ключа в замке не было, то отмычкой открыть и закрыть дверь специалисту не представляет никакого труда. Назаров ведет себя по меньшей мере странно. Пятый номер относился к высокому разряду. В нем останавливались состоятельные люди, имевшие дорогие вещи. Управляющий гостиницей открывает дверь посторонним лицам и уходит, не заботясь ни о сохранности имущества, не о том, как они закроют номер, если там не окажется постоялец. Озадачивает и такое обстоятельство. Тело висело как раз напротив двери, и не заметить его можно было лишь при одном условии — в комнате было темно. Тогда становится понятно, почему Устинова и Эрлих вошли в номер, как ни в чем не бывало, и не сразу заметили повешенного. Для решения загадки гостиницы «Англетер» это решающее обстоятельство. В полнейшей темноте Есенин вряд ли смог бы повеситься. Стало быть, свет выключил кто-то другой. В процессе своего исследования я получил письменные показания научного сотрудника Эрмитажа Головко –